Глава 5. А вот и криптовалюта. Этот раздел, пожалуй, самый короткий. Я специально не отношу этот инструмент к какой-либо главе книги, а выделяю в отдельную, поскольку принимать решение о покупке крипты нужно только после того, как вы основательно разберетесь во всех возможных инструментах, будете чувствовать себя уверенно и четко понимать риски при работе с этим непредсказуемым инструментом. Так что пока коротко и самое основное. Если вдруг на фоне хайпа и новостей вы еще не знаете, что такое крипта, то вот вам мое объяснение. Криптовалюта – это цифровые денежные средства, которые физически не существуют. Но есть реестры, где содержится информация о том, кто и каким количеством криптовалюты владеет. Вопрос. Чем подкреплена криптовалюта и как она создавалась? Легенда гласит, что крипту придумали в 2008 году. Она задумывалась как новая виртуальная денежная единица, надежно защищенная от мошеннических операций, не зависящая ни от каких организаций и предоставляющая владельцам возможность использовать ее анонимно. В 2008 году придумали биткоин. В январе 2009 года было запущено приложение «Биткоин», а несколькими днями позже была совершена первая операция перевода крипты со счета одного пользователя другому. Создателем биткоина, опять же по легенде, считается Сатоши Накамото. Он сгенерировал стартовый денежный блок в данной системе. В отличие от обычных денежных средств, биткоин не подкреплен абсолютно никакими материальными ценностями. Ни банки, ни эмиссионный фонд не занимаются поддержкой курса крипты. Криптовалюта обладает совершенно другими свойствами. Ценообразование в ней полностью зависит от реального спроса и предложения на биткоин. Он создан таким образом, что его стоимость со временем будет только увеличиваться. Это объясняется тем, что затраты на создание каждой новой монеты превышают стоимость предыдущей. Биткоин разрабатывался как независимая децентрализованная система для анонимных сделок. У этой валюты нет теневых хозяев. На ее стабильность не способны повлиять ни государственные органы, ни крупные корпорации. Многие думают, что крипта и биткоин – это просто пирамида или лохотрон. Но, тем не менее, многие спекулянты отмечают такие факты, которые говорят о серьезности биткоина. Биткоин имеет самую высокую степень защиты от фальсификации. Сгенерировать ключи или подделать существующие практически невозможно. Каждая транзакция имеет сложную систему защиты, состоящую не менее чем из 6 подтверждений. Майнинг биткоин невозможен без дорогостоящего компьютерного оборудования. Постоянно увеличивается число товаров и услуг, которые можно купить, заплатив за них биткоинами. Изменения в протоколе системы возможны только если есть согласие 90% членов сообщества. Итак, биткоин – самая известная криптовалюта, является лидером своего рынка. Однако это не единственная криптовалюта. Существуют альткоины – альтернативный биткоину вид криптовалюты, например, на эфириум, Ripple, Litecoin, Chainlink и так далее. Не раз слышала, что криптовалюта является защитным активом, при помощи которого вы диверсифицируете портфель. Я с этим в корне не согласна. В следующей главе мы рассмотрим защитные инструменты. А пока посмотрите на график биткоин за период с 2018 по 2021 год. Разве что-то в нем ассоциируется со словом «защита»? Нет. К тому же это молодой инструмент, по которому еще нет достаточно большой аналитики. Помните, я рассказывала вам, что голубые фишки – это званый ужин во фраках и вечерних платьях, второй и третий эшелон – автопати, дискач. Так вот, криптовалюта – это когда родители уехали на дачу, вы организовали тусовку, а гости принесли слишком много алкоголя. Крипта – высокорискованный спекулятивный инструмент. Она хороша для трейдинга, за это я ее уважаю, но на долгосрок не рассматриваю. Если вам горит и очень хочется, то именно здесь нужно простраивать все каналы. Технический анализ тоже работает на криптовалюту. Но обратите внимание, какие сильнейшие колебания происходят на крипторынке, и они не связаны с основным рынком. В 2018-2019 годах у нас был сумасшедший бычий рынок, а с криптой происходило что-то не то. Где купить криптовалюту? Первое. Покупка на криптобирже. Например, на сайте binance.com. Binance является одной из самых крупных и надежных площадок, поэтому я рекомендую использовать именно ее. Второе. Криптовалютные обменники. На сайте bestchange.ru собраны многие обменники криптовалют. Плюс сайта в том, что там тщательно отбирают обменники, поэтому шанс нарваться на мошенников минимальный. Кроме этого, иногда можно найти очень выгодный обменный курс. Третье. Приобретение у других людей через сервис Local Bitcoin. В целом, это обычный обмен покупка криптовалют между участниками, но иногда там можно найти довольно выгодный курс.